Окно наполовину закрывали разноцветные горизонтальные жалюзи. Там же у окна стояли два высоких металлических табурета с разноцветными сиденьями в тон жалюзи. Столешница была выполнена под темный мрамор с белыми прожилками. На ней красиво смотрелись металлические поверхности встроенной техники. А у левой стены, прямо напротив двери, стоял небольшой круглый столик со стульями. Они тоже гармонировали с жалюзи. Над столом висели три полочки с различной кухонной безделицей, той, которой обычно находится место только на кухне. Сейчас все эти мелочи лежали выпотрошенные на столе. Вообще, кухню не миновала судьба всей квартиры. Все ящики стола были открыты, все, что там хранилось, валялось частью на полу, частью на самом столе. В настенных шкафчиках, висящих над столом, тоже пошарили. В общем, кому-то было все это не лень. Удовлетворив свое любопытство, я прошла в прихожую и еще раз ее осмотрела. Закрыв глаза, я восстановила события драки. Никита, успевший дойти до зала, замер на месте в шоке от увиденного. Он берет телефон, вызывает милицию. Тот, кто затаился совсем рядом, решает, что ему проще сбежать, чем пытаться справиться с хозяином квартиры, как он собирался сначала. Работал он слишком тщательно. Все осмотреть ему времени точно не хватило. Оглушив Никиту, он мог продолжать. Но Никита звонит в милицию. Поворот ключа. Сквозняк от открывающейся двери. Никита бежит на звук и нападает на незнакомца, припечатывает его к двери. Тот ударяется лицом. Потом с силой отталкивается, и они вдвоем летят на зеркало. Никита падает, ударяется затылком. Я повернулась. Да, вот снежинка, отпечаток крепкой черепушки. Ему повезло, что зеркало не стало крошиться, обсыпая его осколками. Некоторое время противники возятся на полу. Я скользнула взглядом по скомканному коврику. Потом один из них умудряется встать, опираясь на шкаф. Это не Никита, он лежал на спине. Я наклонилась и приложила ладонь к отпечатку. Да, мерзавец поднялся, но и Никита тоже. Они снова схватываются, и дверца, за которую незваный гость держался, не выдерживает веса двух взрослых мужчин. Они снова падают. Я проследила взглядом линию падения, немного отодвинула ногой краешек ковра. «Откуда кровь?» Снова осмотрелась. Никита разбил голову о зеркало, но след крови на полу не очень подходит к... «Нос! Это пятно похоже на отпечаток сплюснутого носа!» «Это нос!» Я посмотрела на дверь. Никита разбил ему нос. Вот откуда эти капли крови на полу и отпечаток ладони. Итак, когда они упали, Никита был сверху и умудрился ткнуть своего противника носом в пол. Но у него тоже разбито лицо, и не только костяшками пальцев. Я опустилась на пол, присев на колено. Осмотрела пятно. Повернулась так, как были повернуты противники. Мой взгляд уперся в зеркало. «Угу!» Извернувшись под ним, незнакомец толкнул Никиту коленями в спину, и тот снова полетел головой в зеркало, на этот раз лбом. Вот она, еле заметная вторая снежинка, теряется в лучах большой. Пока Никита приходил в себя, мерзавец успел выскочить на лестничную площадку. Естественно, Васнецов бросился следом. Они сцепились на площадке, потом гость умудрился столкнуть моего многострадального клиента с лестницы и, перепрыгнув через него, бросился прочь. Потом Васнецов поднимается и тащится в свою квартиру, где броет среди бардака, разглядывая, все ли на месте. «Хорошо, здесь я закончила, можно возвращаться». Я оделась, взяла в руки ключи, чтобы не забыть их, нашла свои тоже. «Добрый день, девушка!» — услышала я, не успев нос высунуть за порог. «Здравствуйте, тетя Соня!» Обреченно вздохнув, я шагнула на лестничную площадку и захлопнула дверь, пока любопытная тетя Соня не сунула туда нос. Тут я ее увидела. «Чудесная бабулька!» У меня язык к небу прирос. Бабулька была выше меня и отличалась плотным телосложением и здоровым цветом лица. Такому боец спецназа позавидует. Я мило улыбнулась. «Никита сказал, что я могу вас встретить». Она утвердительно кивнула, продолжая сверлить меня взглядом. «Куда моей тете Виде до этого монстра общения?» «Пошли чаю попьем», — произнесла тетя Соня и повернулась к своей открытой двери, не дожидаясь ответа. «Пошли», — сказала я, просто чтоб что-то сказать, и потопала за ней. Когда я разделась, тетя Соня мне улыбнулась и подмигнула, и сразу стала похожа на девчонку постарше из соседнего двора. Мы прошли в маленькую уютную кухню, там уже закипал чайник. «Я тебя сразу заметила, вот ждала, когда выйдешь». Я усмехнулась и уселась на предложенный табурет за уже накрытый стол. «Меня зовут Таня», — представилась я. «Хорошее имя», — кивнула тетя Соня и поставила передо мной чашку. «Да уж, теперь понятно, почему Никита счел нужным поговорить со мной об этом. Что ж, обещала лучший вид, надо делать». «Я сестра Саши. Никита попросил его проведать квартиру, а он занят и попросил меня». «У всех есть друзья по имени Саша. С этим именем никогда не прогадаешь». «Ты замужем, Таня?» «Ого! Тетя Соня вокруг да около долго не ходит. Умница я, что сестрой прикинулась». «Нет пока, я еще ищу», — спокойно ответила я. «А ты к Никите присмотрись». Она улыбнулась и снова похорошела. «Что вы, я помню время, когда он меня под мышки из сугробов вытаскивал». «Правда, помню, позавчера было». Тетя Соня хохотнула. «Вспомнила. Вы теперь взрослые, видные. Ты присмотрись, деточка, он парень хороший». «Присмотрюсь». Я отхлебнула горячего чаю. «Вот выйдет из больницы и начну присматриваться». «Это ты зря. Лежит вот он там, беспомощный. Приглянется какой санитарочке, и окрутит она его тепленького». «Ну, это вряд ли. Я сегодня видела. Он на всех там волком смотрит». «Думаете?» «Думаю, Танечка. Сейчас надо присматриваться. Хорошие мужики на дороге не валяются». Я чуть не поперхнулась. «Но вы правы, тетя Соня, не валяются. Пожалуй, я его проведаю, заодно всех охотниц там распугаю». «Вот-вот, деточка, ты уж и распугай». Еще час мы обсуждали план по окручиванию мною Никиты. Одновременно тетя Соня умудрялась мне рассказывать о нем истории.